Постепенно они расслабились, напряжение исчезло, и во время обеда они уже болтали, будто и не расставались на много лет. Андрей сидел с непроницаемым лицом, словно их разговор никоим образом его не касался и не интересовал. Настя сделала несколько неловких попыток втянуть его в беседу, но помощник вежливо отделывался короткими репликами или вообще отмалчивался, то и дело отходя то к плите, то к холодильнику, то к мойке. Когда около половины седьмого раздался звонок в дверь, он, казалось, даже вздохнул с облегчением. Настя с любопытством всматривалась в новых гостей, руководителей издательства «Шерхан», с которым тесно сотрудничал Соловьев. Это были типичные новые русские, прикатившие на сверкающих дорогих иномарках и не расстающиеся с сотовыми телефонами, небрежно рассуждающие о миллионных кредитах, процентных ставках и белом откате. Настя то и дело ловила на себе их настороженные взгляды, хотя все трое изо всех сил старались ее не замечать, обращаясь исключительно к имениннику или его помощнику и ведя разговоры на сугубо производственные и только им понятные темы. Ей быстро надоела эта демонстрация превосходства. В других обстоятельствах она бы уже давно уехала отсюда, но сейчас она была на работе. Стало быть, эмоции в сторону, никаких обид и претензий, а гонор спрятать подальше. Ей нужен этот коттеджный микрорайон, ей нужен этот дом, значит, ей нужен Соловьев, и она должна терпеть, как бы с ней здесь ни обращались. Стараясь не привлекать к себе внимания, она прошла из комнаты в просторную, красиво отделанную прихожую холл, достала из стенного шкафа свою куртку и, набросив ее на плечи, вышла на крыльцо, с одной стороны которого были ступеньки, а с другой — пологий съезд для коляски. Все окна первого этажа были ярко освещены, до нее доносились оживленные голоса и смех, и она вдруг почувствовала себя ужасно одинокой, никому не нужной, лишней. Опершись на перила, она вытащила сигареты и закурила. Что они себе думают, эти издатели? Что она нищая дурнушка, рассчитывающая подцепить богатого мужика, воспользовавшись тем, что он инвалид и уже вряд ли может претендовать на любовь молодой красавицы? Наверное, именно так они ее и воспринимают. Поэтому и смотрит искоса, и явно неодобрительно, поэтому и демонстрирует ей свое пренебрежение. Ты, дескать, девочка, ни на что не рассчитывай, это не твой круг. Не видать тебе состоятельного Соловьева, как своих ушей. Интересно, как бы они посмотрели на нее, если бы она накрасилась и надела роскошные тряпки, которые мать исправно привозила ей из Швеции. Стоит ей захотеть, и она может выглядеть, как кинозвезда. Только дело в том, что ей этого никогда не хочется. Если нужно для дела, тогда, конечно, другой разговор. Но по собственной инициативе Настя Каменская никогда этого не делает. Ей это не интересно. «Отдыхаете от веселья?» — раздался голос совсем рядом с ней. Настя обернулась и увидела забавного человечка лет 40 или чуть меньше, плешивого, с густыми и длинными усами, как у картинных запорожских казаков. Человечек был в хорошем костюме и при галстуке и держал под мышкой небольшой пакет. Он пришел пешком, и Настя сообразила, что это, наверное, сосед. «Скорее даю возможность другим гостям отдохнуть от меня», — приветливо ответила она. «Я такая серьезная, а их, похоже, это угнетает». «Много народу собралось?» — спросил запорожец, как ей показалось, испуганно. «Да нет, всего трое. Заходите, пожалуйста, дверь открыта». «Неудобно. Отчего-то засмущался запорожец. Я думал, еще никого нет. Хотел поздравить Владимира Александровича. Подарок принес. Но если там гости, я, наверное, не буду заходить». «Отчего же?» «Ну, он смутился еще больше. И вдруг стал Насте ужасно симпатичен. Неудобно как-то. Я там никого не знаю. Нет, я лучше завтра зайду». «Глупости!» — решительно оборвала его Настя. «Подарок и поздравления хороши именно в день рождения. На завтра они уже теряют всю прелесть. Я ведь тоже никого там не знаю. Давайте познакомимся, войдем вместе и составим вдвоем единый фронт чужакам». Она весело подмигнула обладателю картинных усов и протянула ему руку. «Меня зовут Анастасия. Я старая знакомая Соловьева. Он много лет назад учился в аспирантуре у моей мамы. А я сосед». Он крепко пожал ей руку. «Женя меня зовут».